при мысли, что англичане в тех же газетах, где так обильно поливали его грязью, вынуждены сообщить, как одно из его судов сыграло важную роль в их поражении. Морепа поздравил его и спросил, чего бы он пожелал в награду. Пьер ответил, что хотел бы устроить траурный вечер в память своего павшего капитана и наградить крестом Людовика капитана, который его заменил. Кроме того, он надеется, что тех его матросов, которые особенно отличились в бою, переведут в военный флот. «Вы умереннее, чем я полагал», — сказал Морепа. «А от мосье Неккера я жду, разумеется», — продолжал Пьер, «что когда станет вопрос о возмещении мне убытков, он проявит такое же великодушие, какое в подобных случаях проявляю я». Победу в Вест-Индии парижане восприняли с восторгом. Был устроен фейерверк и другие народные увеселения, и так как адмирал Дестен находился далеко, то все чествовали Пьера Бомарше. Мало того, что он написал лучшую французскую комедию со времен Мольера, мало того, что он освободил Америку, его корабли нанесли решительный удар англичанам и завоевали богатые английские владения. Снова, еще чаще, чем прежде, все насвистывали, мурлыкали, напевали нежную и воинственную песенку Керубино. Свежее округлое лицо Пьера, его ясный лоб, веселые умные глаза, острый прямой нос и полные изогнутые губы дышали жизнерадостностью. Как замечательно, что скульптор Гудон именно теперь лепил его бюст. Бюст и вправду получился прекрасный, и Пьер счел это вполне заслуженным. Он снова взмыл на высокой волне счастья. Фирма Горталис получит возмещение за Орфрея и сможет продержаться, пока поступят платежи из Америки. В конце концов, они поступят. Двор и Париж баловали Пьера как никогда. Не доставало только одного. Фигаро по-прежнему не разрешали ставить, и Пьера это по-прежнему уязвляло. Запрет необходимо снять. Если теперь, поддерживаемый всем Парижем, он потребует постановки комедии, Луи не сможет противиться этому требованию. Пьер отменит запрет французского короля точно так же, как он свергнул тиранию английского короля, и славу государственного деятеля и полководца Бомарше увенчает слава поэта. Весть о победе под Лагренадой Водрель воспринял со смешанным чувством. Он был в достаточной мере патриотом, чтобы радоваться победе. Но он так давно, с таким лихорадочным нетерпением ждал отбытия в Британь, в армию, которая была стянута там для вторжения в Англию, и командование которой было поручено ему. И вот теперь победа в Вест-Индии укрепляла позицию тех руководителей армии и флота, которые были против вторжения, и предлагали послать экспедиционный корпус в Америку. Ясно одно, он снова надолго застрянет в Версале и будет с превеликим трудом добиваться у Луи разрешения вторгнуться в Англию. Вот какие мысли владели Водрелем, когда Пьер и Дезире заговорили о Фигаро. Дезире попросила Водреля пригласить своего протеже к обеду, и он с удовольствием воспользовался случаем за веселой беседой с писателем прогнать на несколько часов томительное ожидание. Когда Дезире полушутя полуогорченно заговорила о том, что маркиз покинет Версаль, так и не добившись постановки Фигаро, Водрель не воспринял ее слова как назойливое напоминание о его обещании. Напротив, намек пришелся чрезвычайно кстати. Он не был мещанином и, следовательно, не был человеком слова, но он публично заявил, что добьется постановки Фигаро именно потому, что Луи ее запретил. Постановка пьесы стала для него личным делом, и так как он все равно вынужден будет провести еще долгие недели в Версале, то вряд ли ему предстоит нечто более интересное, чем заставить короля разрешить постановку Фигаро, его Фигаро. Этим он обеспечит себе блистательное расставание с двором, прежде чем начать свою блестящую карьеру в Британии. «Не беспокойтесь, Дезире», — сказал он, — «и вы, Пьер, тоже. Нападение на Англию не заставило меня позабыть про Фигаро». Водрель отправился к Туанетте. Он совершенно к ней охладел. Ее беременность, тяжелая поступь, отекшее, заплывшее лицо внушали ему попросту отвращение.